Чарли Эйрс, принятый на работу 17 ноября 1999 года, стал 56-м сотрудником Google. Подобно многим другим специалистам, пришедшим в компанию в первые годы ее существования, он немного потерял в деньгах по сравнению с предыдущим местом работы. В свои 33 года он был старше других сотрудников, средний возраст которых не дотягивал и до 30. Основатели компании мечтали организовать для персонала бесплатное и здоровое питание. Наличие столовой было выгодно сразу по нескольким причинам. Сотрудники не будут слишком отдаляться от своих рабочих мест и будут сидеть бок о бок с коллегами. У них не будут развиваться вредные привычки в отношении питания, что может негативно сказаться на производительности труда. Им не придется тратить время на походы в Макдональдс или Криспи Крим. Наконец, они почувствуют себя частью одной большой семьи. Прошло полгода, съедено несколько тысяч порций, а Эйерс совершенно выбился из сил. Он в одиночку кормил сотрудников Google и мыл всю посуду. Я говорю: вы, парни, просто убиваете меня. А они мне: ты, Чарли, готовишь еду всего для 50 человек в день. Тогда я им: а вы сами когда-нибудь пробовали готовить для 50 человек в день и потом мыть всю посуду? Но воздух здесь был пропитан ощущением чего-то нового и необычного, и шефу Чарли было приятно осознавать, что он вносит свою лепту в развитие компании. Мотивация у сотрудников была очень высокой. Все видели общую цель и были единой командой. Они были работящей семьей, а он их кормильцем. Они его очень ценили. За столом Чарли играл роль мудрого дядюшки, с которым Сергей, Ларри и другие обожали поболтать о том о сём. Он знал всех по именам, а когда штат компании увеличился, Сергей сдержал свое слово, позволил Чарли обзавестись помощниками. «Я физически ощущал энергию, исходившую от ребят из Google», — вспоминает Чарли. «Все они были максимально сосредоточены, у всех была одна цель — сделать эту компанию успешной. Они всем своим видом как будто говорили: погляди, что мы сделали, а не погляди на меня. Это была стопроцентно командная работа. Однажды они пришли ко мне: мы собираемся на провод-пати в эти выходные, ты как? Я понятия не имел, что это такое, но, приехав в наш центр обработки данных в Сан-Хосе, неожиданно для себя обнаружил, что тяну кабели. Мы все работали очень слаженно». К тому времени, когда Google переехала в свой постоянный офис в Маунтин-Вью, а произошло это в январе 2004 года, в Силиконовой долине уже были наслышаны о том, что компания бесплатно и вкусно кормит своих сотрудников, молодых и по большей части холостых. Завтрак был как завтрак, но когда дело шло к обеду, Чарли предпочитал держать всех в неведении. В Силиконовой долине поговаривали, что кушанье в Google вкуснее, чем в ресторанах округи. Будь вы вегетарианец, поклонник азиатской или ближневосточной кухни, или просто программист, которому нужно чем-то набить желудок, чтобы побыстрее вернуться на свое рабочее место и продолжить работу над программой, Google накормит лучше всех. Не нужно думать о том, где вы будете обедать, с кем, и не забыли ли вы деньги на обед. Каждый понедельник сотрудники Google говорили Чарли, что в ресторанах, в которых они побывали на выходных, готовят не так вкусно, как он. Чарли объяснял им: вся разница в том, что я забочусь о вас, ребята. Я готовлю с любовью. Другие готовят только для того, чтобы получить ваши денежки. Очень скоро без столовой у Чарли, как ее прозвали, Googleplex невозможно было себе представить. Влияние Чарли на репутацию Google росло. По Силиконовой долине ширилась молва о том, что бывший повар Grateful Dead готовит вкуснейшие блюда для сотрудников самой быстрорастущей IT-компании США. Еда, напитки и закуски были доступны не только в столовой, но и в других точках на территории комплекса. Люди чувствовали, что о них заботятся. Отвечая на вопрос внутренней анкеты о том, что им нравится в компании, 9 из 10 сотрудников Google упомянули бесплатное питание. Узнав, как ценят Чарли и его стряпню лучшие программисты страны, руководители Google решили разместить образец меню на странице с вакансиями. «Одно из наших обеденных меню. Невыдуманное. Супы. Первое – томатный суп с бататом, перцем, халапено и кукурузой. Второе – суп со сливками, цветной капустой и сыром пармезан. Салаты. Первое. Горячий куриный салат, заправленный острой пахтой с обжаренным орехом пекан, кукурузой, зеленым луком и помидорами. Второе. Салат тортеллини примавера. Тортеллини, перемешанные с кабачками, желтой тыквой, помидорами, душистым горошком и приправленные соусом песто. Третье. Салат из зелени. Основные блюда. Первое. Маленькие нью-йоркские филе-гриль, приправленные креольскими специями и подаваемые с новоорлеанским мясным соусом и хрустящими луковыми кольцами. Второе. Рагу с тофу и грибами, культурные дикорастущие грибы, овощи, лук-порей. В перечне из 10 аргументов в пользу работы в компании, размещенном на google.com, значился и такой. Наконец, у нас есть такая вещь, как бесплатный обед. Мы обедаем в нашей столовой каждый день. Пища здесь здоровая, аппетитная, приготовленная с заботой о нас –